Иль тщетно я пылаю? Прелестная княжна, я медлить не желаю, и в церковь я тот час вас всех перегоню, да только напьет кое-что переменю. Слушали шутотрагедию Ивана Андреевича Крылова «Подщипа». Роли исполняли царь Вакула Лев Борисов, царевна Подщипа Лариса Гребенщикова, Трумф Александр Соловьев, Слюняй Александр Бардуков, Дур-Дуран Алексей Крыченков, Чернавка Людмила Гнилова, цыганка Ирина Квитинская. Над спектаклем работали режиссер-постановщик Евгения Бабич, звукорежиссер Наталья Ружанская, музыкальный редактор Ольга Трущалова, редактор Наталья Шолохова, ассистент режиссера Мария Гоман.